Юрий Молчан. Впереди вечность. Читает Дамир Мударисов. Это был ноутбук из чистого золота. Гоша Павленко нашел его в грязной сумке на помойке, отогнав от нее двух бомжей. Молния на сумке была чуть приоткрыта, и Гоша увидел, как внутри что-то блеснуло в жарком июньском солнце. Вообще-то ковыряться в мусорках не в его привычке, но Гоша Павленко от рождения был заражен любопытством. Стоило ему увидеть что-то необычное, как руки сами тянулись к этому предмету. Пусть даже был риск их потерять. К тому же сейчас появился типа модный фриганизм. Пищевой секонд-хенд, бей гурманов, спасая планету. Но Гоша к фриганам себя не относил. Принеся находку домой, в свою обшарпанную квартиру на 9-м этаже, Павленко положил сумку на стол и расстегнул молнию. В глаза ударил яркий желтый свет, похожий на солнечный. В тот момент он ощутил себя Джоном Траволтой из «Криминального чтива», открывающим загадочный кейс. Прислушавшись на мгновение, нет ли на лестнице шагов, все-таки ноутбук выглядит крутым и дорогущим, не могли его выбросить, ну не могли, такими вещами не разбрасываются. Павленко запустил компьютер. Ноутбук с такими крутыми характеристиками, как у этого, висит в интернете не меньше, чем за 1000 баксов, а тут на тебе, на мусорке. И панели не позолоченные, а золотые, по крайней мере, Павленко так показалось. Нет, отчего-то он был в этом твердо уверен, неким чутьем он это знал. «Бред какой-то», – подумал Гоша. Сходив на кухню, он умылся и осушил стакан холодной воды. Вернувшись, Павленко открыл папку «Мои документы» и стал водить по экрану курсором мыши, рассматривая файлы. В основном тексты и видеозаписи. Графические файлы с отталкивающими, а порой даже жуткими лицами. Женщина со свиным пятачком вместо носа. Карлик с черными глазами и горбатым носом в темно-красном плаще. Ребенок с тремя парами глаз. Мужчина с одним глазом, как у циклопа. Расчлененный труп черной кошки. Гоша в отвращении закрыл графический редактор. Предыдущий хозяин компьютера, видимо, был, мягко говоря, с отклонениями. Покосившись на свой старый десктоп в углу на столе, Павленко победно улыбнулся. Теперь у него есть крутая машина. А этот древний металлолом можно сдать на цветмет или просто выбросить. Переведя взгляд на отвоеванный у бомжей ноут, Гоша ощутил, как по спине пробежал холодок. На мгновение все его внутренности будто покрылись льдом. «Странно», – подумал Гоша, – «ведь на дворе июнь». Однако странное ощущение тревоги тут же улетучилось. Да и Павленко никогда не верил ни в ощущения, ни в предчувствия. Положив компьютер обратно в сумку, он взял из холодильника банку пива и отправился на улицу. Сейчас уже 4 часа, на улице тепло, приятный ветерок, а дома жара. Самое время посидеть в парке на траве и посмотреть, чем еще богата находка. У подъезда к Гоше подошел низенький горбатый мужчина лет 40 и протянул руки к сумке с компьютером. «Слышь, мужик», – сказал он грубо, – «это мое». «Чего?» – удивился Павленко. Он удивленно, с брезгливостью рассматривал этого человека со странным, длинным и тоже горбатым носом в непонятной одежде. Он словно бы сбежал из кукольного театра или музея восковых фигур. «Мое», – повторил горбун, насупившись, – «отдай». «Нифига», – ощетинился Гоша, – «отвали». Карлик грозно сдвинул косматые брови. «Отдай, кому сказал». Глаза карлика-горбуна налились злобой. Гоше показалось, что зрачки его расширились и залили чернотой всю радужную оболочку. В этот миг его лицо показалось Павленко знакомым, но он не мог понять откуда. Гоша стало не по себе. Оттолкнув назойливого горбуна, он зашагал прочь. Услышав, что карлик не отстает, Павленко бросился бежать. Нырнул в подворотню, а сразу оттуда спрятался в кусты в палисаднике. Горбун вылетел из подворотни и остановился. Лицо его сделалось жутким. Глаза светятся чернотой, брови выступили вперед уродливыми наростами, как у неандертальца. Он шумно потянул уродливым носом воздух, подобно идущей по следу собаке. Чуть задержав взгляд на кустах, где сидел промокший от холодного пота Павленко, Горбун двинулся дальше. Подождав немного, Гоша направился прочь. Все равно куда, лишь бы подальше от этого места. Сердце бешено колотится. Он вспомнил, где видел этого Горбуна раньше. В графическом файле, в своем золотом ноутбуке. Дойдя до парка, Павленко устроился на лавочке и с наслаждением откинулся на рифленую деревянную спинку скамейки. Оглядевшись, нет ли здесь Горбуна, Гоша вдруг заметил, что от соседней скамейки к нему идет женщина. На ней старенький бежевый плащ, темные волосы лежат неопрятными прядями. «Отдайте ноутбук», – потребовала она. От хриплого звучания голоса Гоша вздрогнул и уставился на нее во все глаза. «Иди ты к черту», – пробурчал он. Она распахнула плащ, и Павленко от неожиданности прилип к скамейке. На женщине ничего не было. На него смотрел плоский живот, отвислые, тем не менее красивые три груди. Павленко уже начал возбуждаться, как вдруг поднял глаза на лицо женщины, и его интерес сменился ужасом. У соблазнительницы вместо носа свиной пятачок, который он, видимо, не заметил сразу. Злобно расхохотавшись, женщина запрыгнула ему на колени. Длинные холодные пальцы принялись расстегивать пуговицы у него на рубашке и одновременно потянули молнию на штанах вниз. Выйдя из ступора, Павленко вскочил, сбросив ее, и побежал, как ошпаренный. Сумку с ноутом он крепко прижал к груди. Мимо смазанными пятнами мелькают деревья, скамейки, фонтаны в парке. Прохожие и влюбленные парочки, которых он расталкивал, посылают ему вслед возмущенные возгласы. Кто-то пару раз крепко его обругал. Гоша бежал, не разбирая дороги. Паника захлестнула горло холодной удавкой. Он помнил, как садился в автобус, как водитель вытолкал его на конечной. Потом он трясся в маршрутке, затем вновь бежал, гонимый ужасом. Наконец Павленко остановился, осознав, что стоит на берегу речки. От воды резко пахнет гнилой тиной, позади шумит трасса, безмолвной стеной возвышается лес. Грудь Гоши ходит ходуном. Трава вокруг пестрит мусором, на солнце блестят пивные бутылки, ветер перекатывает туда-сюда разорванные пакеты от чипсов. Это немного успокоило. Значит, недалеко от города, скорее всего, в городской черте. Опустился на разрисованную граффити лавочку, рука нырнула в карман и выудила банку пива. Оно все еще было прохладным, и Гоша опорожнил содержимое в три долгих нервных глотка. Облегчение пришло мгновенно. Бросив смятую банку к уже лежавшему вокруг мусору, он вытащил ноутбук. Палец утопил кнопку включения. Золотистая поверхность компьютера сияет в алых лучах вечернего солнца, отбрасывая яркие блики. Только теперь Гоша вдруг понял, как много времени прошло. В небе, от края до края, отражаясь в зеркальной поверхности речки, полыхает закат. «Ничего-ничего», – успокаивал он себя. «Главное, сумел удрать. И ноут при мне». Теперь, когда он успокоился, внимание вернулось к компьютеру. Щелчок по значку беспроводных сетей показал, что есть доступная сеть. Гоша так погрузился в серфинг по интернету, что не услышал приближающихся пьяных голосов. Гоша поднял глаза только когда из-за деревьев вышло четверо стрёмного вида парней. Увидев человека с дорогим ноутбуком в лесу, они не стали долго раздумывать. Удары посыпались на Гошу, как из дырявого мешка. Его били кулаками, потом сбили с ног и принялись пинать. Когда все закончилось, Павленко, с трудом разлепив опухшие веки, видел, как гопники со смехом удаляются в лес, унося с собой его ноутбук. Губы жёг соленый привкус крови. Павленко с трудом помнил, как добирался домой. Повезло с такси, но пришлось отдать оставшиеся в кошельке деньги. Обалдев от одного вида дорогущего ноутбука, шпана отобрала его, забыв пошарить в карманах Павленко. Дома он подошел к зеркалу. Оттуда на Гошу смотрел человек с распухшими, как оладьи, губами. Кровь под разбитым носом засохла темной коркой, левая бровь тоже разбита, по всему лицу темнеют кровоподтеки. Ребра ноют нестерпимо, болью отдается каждое движение. Осторожно умывшись, он рухнул на кровать. Боль можно перетерпеть. Хуже оказалось вселенское чувство унижения. А еще обида, что его волшебного, пусть и странного ноутбука, больше нет. С этой мыслью Павленко провалился в беспокойный сон. Когда проснулся утром, побитое тело ныло еще сильнее. Каждую клеточку тела словно пропустили через мясорубку. Гоша не сразу заметил, что на журнальном столике что-то ярко горит. Что-то золотистое в приоткрытой черной сумке. У Гоши захватило дух. Бросившись к столику, он дрожащими руками вытянул из нее ноутбук. На компьютере не царапины, словно только что доставили из магазина. Как он мог оказаться здесь, Павленко не мог и представить. Да и решил не заморачиваться. Понятно, что ноутбук непростой. Вот и дела с тем, кто его нашел, теперь творятся непростые. Но это же понятно. Ничто не дается просто так, а такую плату Гоша пока что находил вполне приемлемой. Павленко с любовью погладил компьютер, включил его мягким касанием пальца. Проверил, характеристики все те же, даже немного увеличились. Теперь стоял более мощный процессор, больше оперативной памяти, увеличился и объем жесткого диска. Компьютер работал со скоростью света и не подвисал ни на долю секунды. На рабочем столе Гоша заметил видеофайл, которого раньше не было. Кликнул на него курсором мыши и увидел такое, отчего кровь во всем теле покрылась ледяной коркой. Те гопники, что отобрали компьютер. Гоша узнал их сразу. Эти лица навсегда врезались в память. Только теперь выглядят они совсем иначе. На их лицах непередаваемый лавкрафтовский ужас. Они как ошпаренные носятся по поляне, пытаясь вырваться с нее, но всякий раз натыкаются на невидимую преграду, которая, как резиновая стена, отталкивает их назад. Это видео было сделано через встроенную в ноутбук камеру, будто компьютер снимал это сам. Гоша видел, как на каждого опускалось небольшое, размером с металлический таз, облако золотистой пыли. Оно вспыхивало кроваво-красным, и скрытый им до пояса человек истошно кричал. Когда облако летело к следующему, позади него оставалось неподвижно лежащее тело, изуродованное выше пояса. К концу видеозаписи, казавшейся Гоше бесконечной, все четверо превратились в истерзанные трупы. Их будто обглодало чудовище из параллельного мира, а золотое облако с рычанием нахлынуло на объектив камеры, и запись прервалась. Файл закончился. Гоша еще долго не мог прийти в себя после увиденного. Глядя в почерневший монитор ушедшего в спячку компьютера, он гадал, что же произошло с теми бедолагами. Что их убило? Это облако и правда там было? Или же просто почудилось? Все-таки ему вчера вечером сильно надавали по голове. Павленко вдруг заметил, что изнутри монитора на него смотрят контуры чьих-то глаз. Гоша рассмотрел останки носа и рта. На него из ноутбука как будто смотрит мертвец. Глаза существа внутри экрана вспыхнули кроваво-красным так ярко, что Гоша на мгновение ослеп. А когда зрение вернулось, Гоша в ужасе понял, что он и мертвец поменялись местами. Теперь Павленко увидел свою комнату немного искаженной, как будто в тумане. Гоша понял, что очутился в компьютере, и на него обрушился страх. Ему на смену пришел панический ужас. На своем прежнем месте он увидел человека в плаще, голова и лицо его скрыты капюшоном. С него будто струятся мелкие золотые снежинки. Струятся, и точно мухи кружат вокруг головы в капюшоне. Павленко даже ощутил радость, что не видит лица. Почему-то казалось, что у этого человека облик отвратительный и пугающий. Гоша вдруг понял, что его трясет. Костлявые руки мертвеца из золотого ноутбука лежат рядом с клавиатурой и не двигаются. Клавиши нажимаются сами по себе, продавливаясь под незримыми пальцами. В пустоте где-то парит Павленко. К нему со всех сторон тянутся щупальца. Их прикосновения ледяные и скользкие. Гоша ощущал их каждой клеточкой тела. Его нервные окончания начали сходить с ума, посылая в мозг сигналы тревоги, но Павленко ничего не в силах сделать. Его будто сканируют таким страшным и отвратительным способом. Павленко ощутил и даже увидел, как от мертвеца к нему покатилась волна тьмы. Тьмы живой. Она шевелится, будто океан змей, и стремительно ползет к нему. Тьма свободно прошла сквозь разделяющий Гошу и мертвеца тонкий монитор, стену между мирами. Гоша ощутил тепло в области пупка. Павленко показалось, что там то разгорается, то гаснет белый свет. Он вспомнил прочитанные вечерами книги. Ричард Бах твердил, что люди – световые существа, дети вселенского всеобъемлющего ничто. Кастанеда Дон Хуан говорил, что все, абсолютно все люди в реальности похожи на огромные светящиеся яйца. Существа огня и света. Не говоря уже о Библии, которой в мире каждую минуту продается по 50 копий. Но Гоша никогда не замечал его в себе. Библия говорит о свете внутри человека, но все ее официальные толкователи предпочли говорить о тьме. Целых 2000 лет они затирали светлое начало в людях, выставляя вперед темное. И вот теперь Гоша, посмотрев внутрь себя, увидел лишь тьму, где под толстым, отдающим гнилью слоем, едва теплится свет. Павленко все же с ней справился. Темнота принялась отваливаться кусками, как грязь, которую оттирают мочалкой, и Гоша с удивлением смотрел на себя настоящего, сгусток яркого белого света высотой в человеческий рост. Вместо рук и ног Гоша обнаружил у своей души что-то наподобие длинных жгутов. Он посмотрел на сидевшего по ту сторону монитора мертвеца, и губы сами собой раздвинулись в жесткой улыбке. Гоша выстрелил всеми 4 жгутами одновременно. Они оплели мертвеца, разогнали крутящиеся вокруг его головы золотые снежинки. Павленко принялся сдавливать противника. Он словно выкачивал из него силы и пил их сам. Гоша чувствовал. По жгутам, как по шлангам, в него вливается что-то прохладное. Сначала ему было неприятно, но потом это перестало иметь значение. И вот все закончилось. Павленко вновь сидит перед экраном золотого ноутбука в своей комнате. В своем привычном мире. Комната погружена в тишину, какую он никогда в жизни не слышал. Не шумят машины за окном, не горланят песни алкаши во дворе. Что-то мешает Гоше видеть пространство сбоку. На глазах словно шоры. Сильно болит голова, но боль постепенно утихает и успокаивается. Гоша ощутил, что у него на голове что-то надето. Павленко вдруг осознал, что это капюшон мешает ему видеть круговым зрением. Руки Гоши лежат возле клавиатуры ноутбука, а клавиши нажимаются сами собой, повинуясь его мысленному приказу, вводя в ноутбук команды. Вокруг головы Гоши неспешно кружатся золотые снежинки. «Мне снова это удалось», – мелькнула удовлетворенная мысль. Нужно позаботиться о следующем носителе. Ведь все тела, в которые этому существу удавалось вселиться с помощью золотого ноутбука, изнашивались очень быстро, даже если были молодыми. Тот, кто занял тело Гоши, положил ноутбук в сумку и вышел. На улице его встретил горбатый карлик в темно-красном плаще и женщина со свиным пятачком. Он ощутил прикосновение к пальцам. Это мальчик с 3 парами глаз взял его за руку. Трое исчезли через несколько мгновений. Он донес ноутбук до лавочки у ближайшего дома в полной уверенности, что кто-то обязательно подберет. И тогда он сможет прожить еще немного, пока не найдет кого-нибудь еще. А потом еще и еще. Странник из потустороннего мира мог ждать и искать новых носителей сколько угодно. Время, самый ценный ресурс, для него не ограничено. Впереди вечность.